И тебе это пошло на пользу? Джулия улыбнулась. Не знаю, милый, но ведь и вреда не принесло, верно? Взгляни правде в лицо, Джулия. Тебе не нужно держать ответ перед начальством и за дня в день доказывать, что ты чего-то стоишь, а ему когда-нибудь это предстоит. Улыбка сошла с лица Джулии. Уилл ждал, что мама утешит его перед сном, ждал, что она с шумом откроет дверь, с грохотом уберет игрушки. Но в каюту зашла не мама, а кто-то другой, похожий на капитана. «Нам есть о чем поговорить», — начал отец. «Почему мама не приходит?» «Потому что у нас серьезный разговор. Скоро ты станешь взрослым, Уилл. Ты должен быть ответственным, уважать старших. Нельзя грубить капитану корабля». «Я просто искал их», — глухо отвечал Уилл, уткнувшись в подушку. Говард стоял в темноте, мучаясь сомнениями. То ли обнять сына, то ли наказать. Хотя бы для закалки воли. Ведь он только что звал маму. А вдруг в новой школе его станут дразнить? Тут уж не побежишь к маме. Говард решил быть сыном построже. «Не спорь со мной, быстро спать!» — прикрикнул он и, не удержавшись, добавил шепотом: «Сладких снов». Уилл дождался, пока стихли шаги отца, и заплакал. Схлипы его тонули в шуме двигателя. Никто не видел его слез. Ночью ему привиделась Рут. В длинном сказочном сне они опять рыли туннель. Им помогали сотни ребят. И пока кипела работа, он и Рут успели повзрослеть. Когда они приблизились к центру земли, яма стала величиной с собор. Там у алтаря их венчал Авраам с банановым листом на голове. А на другом конце земли у Уилла и Рут уже выросли дети, родились внуки. Когда они достигли края земли, за ними шли тысячи красных ребятишек, а под их радостные крики Уилл и Рут рука об руку вылезли наружу, а над ними сияло звездное небо и вспыхивали китайские фейерверки. А в соседней каюте лежала без сна Джулия. Ее тоже доливали нерадостные раздумья, только совсем иные. Ее преследовали слова Говарда: «Тебе не нужно держать ответ перед начальством и за дня в день доказывать, что ты чего-то стоишь». Чем плохо, что она не работает? Ведь она замечательная мать, образованная, следит за событиями в мире. Однако она уже много лет не бралась за кисть. Где взять время, если с утра до вечера не спускаешь глаз с пары малышей-непосед? Есть ли от нее польза в мире взрослых, или все кануло в темную пучину? Когда Ламенты пришли на завтрак, мистер и миссис Перкинс уже сидели за столом. Миссис Перкинс радостно поманила их к себе, а ее супруг хмуро потягивал чай. «Скажите, мистер Ламент, вы идете на праздник экватора?» Миссис Перкинс глянула на мужа так, будто между ними. «Дело уже решено». «Нет, я уже пересекал экватор в детстве», — объяснил Говард. «Когда мы с классом плавали в Афины», — добавил он. «А вы тоже пересекали экватор?» «Миссис Ламент». «Нет», — ответила Джулия. «А стоит. Это великолепно. Своего рода обряд посвящения. Я уже была на таком празднике. А Хорас нет. Ему стоит поучаствовать, верно? Как по-вашему?» «Чтобы меня столкнули в воду? Толпа размалеванных девиц в костюмах русалок», — проворчал мистер Перкинс. «Очень смешно». «Вот именно смешно», — сказала Джулия. «Так и задумано». Когда его жена рассмеялась на пару с Джулией, мистер Перкинс обреченно подумал, что выбора у него нет. «Придется выставить себя на посмешище, иначе рискуешь прослыть занудой без чувства юмора. Много ли мужчин терпят подобное унижение лишь ради того, чтобы сохранить семью?» — уныло размышлял он. Посейдон растянулся на трамплине. Тело его было выкрашено в бирюзовый, а на голове красовался косматый парик, унизанный ракушками, блестками и увитый водорослями. Он прихлебывал из кубка, проливая на подбородок густое янтарное зелье, и читал длинный зеленый свиток. Пассажиры, которым предстоял обряд посвящения, сгрудились у края бассейна. Их окружал принарядившийся экипаж, женщины в бикини, расшитых изумрудными блестками, мужчины, разрисованные зеленой краской, похожие на дикарей. Говард усадил сыновей в кресло поближе к бассейну, и Уилл помрачнел, увидев, что у Посейдона с зеленой бородой холодные серые глаза капитана. «Подать сюда первую жертву!» — проревел бог морей. Волею судьбы первым от толпы отделился мистер Перкинс. Мешковатые черные плавки подчеркивали его бледную кожу и дряблое тело, а на белесых лодыжках Уилл разглядел борозды от тугих носков. «Хорас Перкинс, я, повелитель морей, приветствую вас в северном полушарии», — сказал Посейдон, сверкнув стальными глазами. Бог морей достал из корзины селедку с блестевшим на солнце серебряным брюхом и, ни слова не говоря, сунул ее в плавки мистеру Перкинсу. Зрители загоготали, а миссис Перкинс радостно взвизгнула. Уилл лишь крепче прижался к отцу. Что тут смешного?